Глава 9. Пикировав на каменную площадку посреди ночи, Акинрил выпрямил спину после приземления и осмотрел ожидающих его прибытия подчиненных, которые уже стояли на коленях. 8 и 7. Я достал все необходимые ингредиенты. Готовьтесь, ведь остальное за вами. Надеюсь, вы меня не разочаруете. Мысленное сообщение получила лишь пара также присутствующих здесь артефакторов, чьи глаза вспыхнули предвкушением и нервозностью. Они могут создать величайший предмет за всю историю мира, но в случае провала наказание будет соответствующее. Рад видеть вас всех. Теперь, пожалуй, пройдем ко мне в кабинет. Хотя, давайте лучше в зал. Вас слишком много для обычной комнаты. И встаньте вы наконец. На встречу с лидером и правда прибыло много существ. Несмотря на то, что его не было совсем немного, неотложных дел появилась целая гора. Проходя мимо двух мастеров, из которых девушка случайно споткнулась при поднятии с земли и упала, чернокрыл подхватил ее и незаметно положил в один из карманов кольцо с материалами, включающих лапки богомола. Сам предмет имел заранее наложенное поле, благодаря которому отследить его невозможно. Заряда хватит на месяц, а там появятся иные способы решить проблему. При этом всем, мужчина скрывал эти действия эфиром, чтобы свет не заметил момента передачи. Очевидно, что из присутствующих, кроме 7 и 8, тоже никто ничего не видел. Последующее собрание оказалось и правда долгим. Мы быстрыми темпами захватываем власть по всему материку, подкупая и подчиняя правителей с аристократами. Численность ордена также растет с бешеной скорости, из-за чего нас теперь даже нельзя называть бандитской группировкой. Скорее, полноценным государством. Все это приводит к тому, что сейчас весь командирский состав погружен в ненавистную бюрократию. К счастью, мне хватает лишь получать отчеты и давать распоряжения, но даже это оказалось муторной работой. Ты бы и сама могла разобраться со всем этим. Или тебя нужно официально назначить своим заместителем. И так уставший после долгого перелета, а после вообще добитый собранием, Макенрил осуждающе смотрел на Ваприэль. Почти все уже разошлись. Остались лишь стражи, стоящие за спиной своего хозяина, Дарья, лежащая на его коленях, которой тот на зависть остальным еще поглаживал рогатую голову, тем самым вызывая странные мурлыканье от демонессы, и, собственно, хранительница. А если я ошибусь, волнение появилось на лице девушки. Что за наигранность? Ты кого обмануть пытаешься? Недоразумение? Мы оба знаем, что мне откровенно плевать на все это. Эта система управления не должна строиться на века, хватит и 60 лет. То, что произойдет потом, неважно. Я озвучил время, дальше него не заглядывай. Хорошо, теперь ближе к сути. Что известно касательно местоположения магов-нелюдей? Они все разошлись по своим землям, однако один из верховных магистров явно планирует в ближайшее время бежать с материка. Заподозрил неладное? Нет, скорее узнал наверняка об опасности в нашем лице и решил не испытывать судьбу. Остальные же либо остаются, либо также собираюсь валить, но делают это более скрытно. Выходит, тянуть нельзя. Пора устранить всех сильнейших этого континента и полностью захватить на нем власть. Тогда, выдвигаемся? Пожалуй. Зови Дунгриэль, мы втроем спокойно одолеем всех, кроме Наты. Ее оставим напоследок. А, точно. Нужно повысить боевую готовность охраны и отправь ищеек. Необходимо найти всю информацию по этой гадине. По связи прямо в сознание передаю изображение Жанны. Если кто-то видел ее, то пусть сразу сообщит. Вознаграждение будет соответствующее. А еще отправь, кого не жалко, на место хранения того самого предмета. Даже свет не знал о том, что там хранилось, поэтому распространять о такой ценной информации не стоит. Возможно, Фарика успела рассказать об этом, но здесь шансы примерно равны 50 на 50, следовательно, перестраховка обязательна. Слушаюсь. Ваприэль удаленно дослушал, после чего развернулась и неторопливо упархала. После ухода хранительницы ко мне в зал вошла молодая девушка с рыжими волосами. Она сильно изменилась за 30 лет, приняв облик, при котором умерла. Между тем, старый эльф следит за тем, чтобы она постоянно оставалась в молодом теле. Избаловал он ее, ей-богу. Давненько я тебя не видел. Хорошо вела себя в мое отсутствие, Акинрил со слабой улыбкой уставился на Катю. Ну, пап, я не ребенок. Моей столь долгой жизни может позавидовать каждый второй человек. К сожалению, умом ты возрасту не соответствуешь. С этими словами мужчина кинул хитрый прищур. Хаем, обидевшись, Особа гордо подняла нос. «Ладно, не поясничай. Зачем пришла? Ты нигде не участвуешь и задания не получаешь. Какие дела у тебя могут быть ко мне? Эх, папа, я просто захотела поприветствовать тебя. Ты постоянно чем-то занят, мы даже поболтать не можем нормально. Сколько у нас было полноценных разговоров после встречи? Не нагоняй, лучше скажи, какие успехи? Ты слишком...» Прервавшись, Катя вздохнула и соизволила ответить на вопрос. «Ладно, я достигла ранга пикового магистра. Не понимаю, в чем проблемы у остальных магов с поднятием рангов. Доволен? Теперь поболтаем, давай немного позже. Сейчас я должен срочно выдвигать. Потом мы обязательно проведем вместе несколько часов». Но возмущенная девушка не успела высказать свои возражения. «Когда мы выиграем свет в этом мире, ты сможешь насладиться годами болтовни. Договорились?» «Конечно». Обрадованная леди убежала прочь из зала. «Какая веселая. Жаль только, что этого никогда не произойдет. Наглая ложь. Мы, конечно, посидим вместе обещанные несколько часов, но вот после победы одержать верх смогу только я. Остальные станут ресурсами для повышения шансов. Все, без исключения. Ради самого себя нужно идти на все, даже на убийство близких людей, как бы больно от этого не было. К счастью, мои эмоции давно притупились, а все хорошие перестроились в плохое. Возможно, именно поэтому сейчас я не испытываю даже крупицы жалости. Слушай, моя дорогая, не могла бы ты ответить на один вопрос?» Обращение было направлено на демонессу, которая сразу повернула голову и вопросительно посмотрела на меня. «Спрашивайте, хозяин». Девушка сильно выросла с нашей первой встречи, однако внешность изменилась лишь частично. Касательно груди и зада, то они остались таким же, то бишь, никакими. Куда только уходит еда, которую она уплетает за четверых. Попрошу ответить честно. Ты бы умерла по моему приказу? Почему вы задаете такой глупый вопрос? Очевидно, что да. Ни капли сомнения не виднелось на белоснежном лице. А остальные? Что думаешь по поводу них? Ну, думаю, они все ответят так же. Хорошо. Буду надеяться, что это так. Красно-золотые глаза смотрели в пустоту, не давая остальным понять мысли мужчины. Большая комната с желтыми стенами, вдоль которых стояли сотни свечей с чистым красным огнем. В центре стояла некогда белоснежная кровать, а теперь насквозь пропитанная кровью. В ней сидела девушка-лисица с шестью пышными хвостами. «Каха, аккуратнее!» Кицуне непроизвольно напряглась и дернулась от невыносимой боли. «Госпожа Ната, прошу еще немного потерпеть». Раздосадованный из-за разошедшегося шва лекарь принялся за обработку ран. Он имел вид обычного молодого эльфа, однако сила его находилась на уровне старшего магистра. Редкостный гений, даже среди себе подобных, так как смог достигнуть таких высот в столь раннем возрасте. «Чертов ублюдок, никогда больше не буду сражаться с архимагом жизни. Эти ублюдки такие же, как и маги смерти, больше всего проблем возникает после битвы». Раздраженная хвостатая вспомнила то сражение против Барна, одного из сильнейших магов людей. Несмотря на явный перевес в ее пользу, она едва победила. Более того, последний удар вспорол той живот, оставив там посмертное проклятие, которое будет препятствовать любым лечениям и регенерации, между тем мешая нормально концентрироваться. Со стороны оно походило на магию смерти, однако принципы действия абсолютно отличались. «Стук, кто там еще? Войди». Дверь тихо открылась и внутрь вошел мужчина с пятью хвостами. «Прости за беспокойство, сестра, но дело серьезное. Мы получили доклад о смерти всех оставшихся магов на материке, чей ранг равен или выше магистра. Мы с вами являемся последними». «Что?» — в голос воскликнула пара из зверолюдки и светлого эльфа. «Увы, это так. Мы даже смогли распознать нападающих. Их три. Все они — хранители, но один имеет черные крылья, и узнать его уровень силы мы так и не смогли. Еще подозрительнее то, что две крылатые не убивают врагов, а дают именно ему закончить дело. Но самое главное, все города, где происходили сражения, полностью уничтожены, вот только некоторые из тамошних правителей почему-то резко покинули ближайшие территории за пару часов до происшествия, прихватив с собой все сбережения. Предатели. Сколько их? Их. Примерно четверть от общего числа аристократов в тех населенных пунктах. ТЦ, раздражение Наты росло с каждой секундой. Танер, известно, на кого они работают. Да, это Орден Тьмы, крупнейшая бандитская группировка. Настолько, что мы даже не знаем, насколько она большая. Совсем недавно удалось лишь узнать о существовании некого небесного войска, которая действует независимо от первых. Откровенно говоря, там одни фанатики, а своего главу они называют отцом. Еще есть какие-то тени, но об этих знаем только название. Главное то, что подчиняются они все одному хранителю по имени Акинрил. Акинрил, что-то знакомое, верно? Помнишь, еще в самом начале войны с Империей мы столкнулись с маленьким войском? Да ну, серьезно, те беглецы. В ответ ей пришел сдержанный кивок. Минутная тишина окутала комнату. Кицуне не выдержала первой, продолжив разговор. Что думаете, они ведь не рискнут прийти сюда? Даже не знаю. Каждый из тех трех имеет ранг верховного магистра, причем главарь слишком мутный для того, чтобы делать какие-либо выводы. Резкий стук в дверь отвлек троицу от беседы. Да что такое, войди. Ярость переполняла архимага. Внутрь резко вбежал волколюд, взглядом найдя Пятихвостого. Господин Таннер, мне только что сообщили, что из города неожиданно уехала половина аристократов со всеми своими семьями и деньгами. Значит, сражею быть. Сестра, нужно поднять воинов. Они здесь. Ната неожиданно для остальных закричала и за секунду активировала телепортационный круг, установленный в ее комнате. Сразу после этого они втроем появились на холме неподалеку от города. Докладчик не находился в пределах заклинания, поэтому остался там. Почему мы так близко? Я думал, ты перенесешь дальше. Нервничающий от непонимания старший магистр задал животрепещущий вопрос. Не получилось. Они успели установить антителепортационное поле, работающее на неизвестной высококачественной энергии, поэтому много маны ушло на его пробитие. Объясняла женщина это в отстраненном состоянии, так как глаза ее смотрели в одну сторону. Заметив это, остальные проследили за ее взглядом, после чего их глаза расширились от ужаса. Непроглядные тучи сгустились над городом, пока черные молнии бегали по их поверхности. В один миг из них вылетели тысячи огромных фиолетовых шагов, выдающих пламенем того же цвета. Сразу после в середине туч образовалась гигантская черная сфера с молниями внутри, которая затем сжалась в форму обычного копья и обрушилась на главное здание, дом Наты, пробив при этом все шиты. От высокой башни, тысячелетиями строящей здесь, не осталось ни следа, лишь широкий кратер. Тогда огненные шары достигли земли, взрываясь и разбрасывая пламенные осколки, тем самым поджигая здания и мирных жителей. Фиолетовые языки погладили весь город, полный криков боли и отчаяния. Над всем этим хаосом в вышине зависло три крылатые фигуры. Комбинированное заклинание архиранга. Думаю, он потратил на него почти весь резерв. Таннер имел богатый боевой опыт, поэтому для него оказалось легко быстро проанализировать ситуацию. Его слова являлись правдой, и остальные смогли это понять по сильно ослабевшему энергетическому фону центрального хранителя. Подожди, что за дерьмо? Кицуне непонимающе уставилась на главного из врагов. Его просевший резерв начал стремительно восстанавливать, пока не замедлился после заполнения третьей четверти. Головы вторженцев синхронно повернулись точно в сторону попытавшихся сбежать нелюдей, вызывая у тех нервозность. Нашел. Помните меня, зато я отлично помню вас. Теперь, спустя столько лет, пора возвращать должок. Акинрил кровожадно улыбнулся в предвкушении. Дунгриэль, на тебе те двое и не забывай о главном правиле. В апреле, ты со мной. Быстрее, используй весь резерв на временное сдерживание проклятия, иначе я не смогу использовать даже половину своей силы. Ната прошептала эти слова эльфу, у которого не было иного варианта, кроме как подчиниться. Зеленое сияние от прикосновения ладони к ране мигом срастило порез, однако даже обычный человек смог бы понять, что надолго этого не хватит. Теперь время играло против них, не давая показать полную мощь. К сожалению, мне не удалось разом убить своего противника, но даже этого хватило, чтобы заставить его в спешке покинуть свою башню мага. Теперь, без заранее подготовленной территории и нормального количества времени для создания ушастым полноценной заплатки, шансы на успех у врагов значительно понизились. Жители города почти полностью компенсировали затраты эфира на то массированное заклинание, поэтому я ничего не потерял, только приобрел. Осталось только грохнуть ту хвостатую и дело с концом. К данному моменту мы прикончили всех сильнейших существ континента. Удивительно, однако среди них не было ни одного пользователя ауры ранга рыцаря или выше. Если верить докладам, то после войны выжил только один князь, да и то, сбежал почти сразу после окончания, но хватит об этом. Все убитые позволили мне достигнуть границы с уровнем архимага, а последняя тройка стоящих снизу станет шагом, благодаря которому я официально стану равным сильнейшим магом всего мира. Теоретически, понятное дело, не убивать. Ваша задача – обезвредить противника, чтобы я его добил. На эту команду девушки лишь серьезно кивнули. Два бастарда легли мне в руки, покрываясь фиолетовым цветом. Броня активировалась, а под ней образовался второй доспех. Тело напряглось, из-за чего черные вены вздулись. Боевая форма была принята, поэтому сражение могло начинаться. Этого недостаточно. Сжечь 100 осколков душ должно быть достаточно на первое время. Миг, и мы с Ваприэль срываемся с места, быстро приближаясь к кицуне, решительно готовой биться насмерть. Давайте, крылатые выродки, подходите. Ната впала в дикую ярость. Ее тело загорелось, превращая ее в настоящий факел с яркими желтыми точками на месте глаз. Взмахнув рукой, магиня выпустила волну огня, поглотившая колоссальную область перед собой, и затем вылетела в нее. Приближающиеся хранители не могли, да и не стали уворачиваться. Это было обычное концентрационное заклинание, не представляющее особой опасности для столь сильных существ, однако все равно жрущие прорву маны для своего поддержания. Другое дело, что теперь женщина хотя бы может знать, где те находятся, ибо совсем не развивала ауру, а усиления от своего ранга критически не хватало. Более того, теперь передвигаться по воздуху стало намного проще, что, однако, едва ли компенсировало бешеные затраты. Становится все проще, нужно лишь вымотать ее, и победа у нас в кармане. Хотя она может начать сжигать душу вместе с резервом, что не есть хорошо для меня. Значит, нужно дождаться того момента, когда та израсходует почти всю энергию, и ударить. Сложновато, но вполне возможно. Не нуждаясь в глазах благодарю непревзойденной чувствительности, я спокойно видел лисицу, в которую запустил с десяток заряженных гнилью перьев. Не ожидавшая того, что ее так быстро найдут, Ната на чистых рефлексах увернулась, но благодарю внезапности, один из снарядов умудрился задеть ногу. Закон при поддержке эфира смог начать действовать и стремительно распространился по телу, медленно и неотвратимо разрушая мышцы, кровеносные сосуды и даже загрязняя ману, тем самым усложняя контроль и понижая качество заклинаний. Видимо, рана, оставленная Барном, сказалась на ее силе гораздо сильнее, чем казалось на первый взгляд. Жизнь, оказывается, является по-настоящему достойным конкурентом смерти. Осознающая всю опасность ситуации, девушка вылетела из своей территории, резким порывом сжала пламя до маленькой точки, а после взорвала ее. Ударная волна оглушила каждого из сражающихся и подняла мощный ветер, окончательно уничтожая всю жизнь в радиусе километров. Рассчитывая на то, что ей удалось временно дезориентировать врагов, хвостатая пустила по отравленному телу всепоглощающий огонь, надеясь как можно скорее избавиться от заразы. Ха! Неожиданно для отвлекшейся лишь на секунду кицуне прилетает со спины меч. Его держит Дунгриэль, которая уже успела обезвредить парочку магов и прибыла на подмогу. Рука, подобно змее, приблизилась к напавшей со спины девушке и выпустила в нее волну пламени, из-за которого той пришлось отступить, перед этим вытащив меч из спины противницы. Кипящая кровь начала рекой вытекать из раны, предвещая скорую кончину, если не перевязать ее. Либо кицуне достала из-под пространства зеленое зелье и залпом выпила его, посматривая по сторонам в поисках опасности. Стоило ей выбросить опустевшую склянку, как шестое чувство взвыло. Сокрытие, не поддающееся взору архимага, спало, и Ната увидела сотни световых шариков на равном расстоянии от себя. Они резко засветились и выпустили яркие белые лучи в ее сторону, не давая той времени на отступление. Похожий на яйцо пламенный барьер окутал лисицу, защищая от опасного света. Хоть безумный жар и не наносил той вреда, лучи спокойно могли пронзать, подобно копьям. Запасы маны просели уже больше, чем на 4/5, заставляя хвостатую подумывать о сожжении резерва или использовании свитков с артефактами. Однако было слишком поздно. Молниеносный удар мечом легко пробил щит и отсек голову. Вечное удивление застыло на лице погибшей девушки. Все пламя рассеялось, открывая взору спокойного Акинрила, закидывающего мертвое тело в подпространство. Пришлось закинуть еще 1000 осколков душ, но результат того стоил. Убить опытного архимага с такой легкостью. Уверен, мало кто поверит в это, если ему не принести неопровержимые доказательства. К мужчине подлетела пара хранительниц, чей запас маны полностью иссяк. Последнее заклинание со световыми шариками забрало почти все из резерва. Между тем, у обеих в руках лежали побежденные Дунгриэль-маги, сердца которых Чернокрыл сразу же пронзил бастардом. Теперь я вполне себе могу считаться по силам начальным архимагом. Отличный итог. Акинрил поднял голову и посмотрел на Лору и Лоту, которые в эту ночь виднелись полностью. Теперь все приготовления окончены. Осталось лишь ждать, когда свет отдаст приказ о начале войны. Что же касается архимагов с других контактов, надеюсь, смерть их достаточно ослабит. Я рад тому, что вы все откликнулись на мою просьбу. Алекс стоял во главе круглого стола. Остальные 10 мест занимали различные существа. На первый взгляд их ничего не могло объединять, но на самом деле они все являлись сильнейшими в мире смертных. Архимаги, хватит пустых слов. Мы собрались лишь потому, что заметили странные энергетические волнения, и ты, мальчишка, как-то связан с этим. Низкий, человекоподобный толстячок надменно смотрел на паренька. Дворфы редко покидают свои пещеры, отчего его присутствие здесь вызывало наибольшее удивление у остальных. Тогда перейду ближе к делу. Нам нужно, мы сами сможем определить, что нам делать. Твоя задача – передать информацию. Женщина в возрасте перебила и поправила Алекса. Хорошо, мой отец, Акинрил, собирается возвыситься. Если его не остановить, то за эту задачу возьмутся боги или душа мира. Думаю, всем прекрасно понятно, что тогда произойдет со всеми нами. Возвысится. Да твой отец, откровенный дурень. Если бы это было так просто, то мы бы не стояли сейчас перед тобой. Карлик вновь озвучил мнение остальных. Он, материальная темная душа, хранитель, избранник тьмы и подопечный вестников. Вы правда считаете, что у него ни единого шанса? После таких серьезных слов остальные потемнели в лице и задумались. Вот при таких условиях, шансы все равно невелики, но теперь их реально можно увидеть. Более того, у него обязательно будут кое-какие козыри. Тишина заполнила комнату. Все погрязли в своих думах. Молчание решил нарушить ящеролюд, ранее тихо сидящий. При иных обстоятельствах мы могли не переживать и связаться с архимагами на том континенте. Однако мои разведчики доложили о смерти последнего из них. Ната, я думал, что она сможет одолеть этого недавно рожденного хранителя, ответил мужчина с 6 яркими рыжими хвостами. Мы встречались несколько раз, поэтому могу с уверенностью сказать, что даже в ослабленном состоянии она смогла бы сразить половину из здесь присутствующих в дуэли. Но насколько бы он сейчас не был силен, объединившись, мы сможем его легко убить. Увы, теперь это не сработает. Удивленные взгляды скрестились на довольно молодой девушке. Магиня разума, я чувствую движение на материке смерти. Видимо, они тоже понимают, что мы собираемся напасть на Акинрила. Бой на два фронта. Свяжитесь с остальными архимагами, мы должны начать действовать как можно скорее. Двор встал темным, как туча. Началась война, от итогов которой зависела судьба всего мира. Глава 10. Меч, покрытый слоем густого света, опустился на голову скелета, проходя вертикально все тело насквозь. Ха-ха, это был последний лич. Вздохнув, Алекс присел на ближайший камень. Некогда красивый лес был полностью уничтожен смертью, оставив после себя высушенные деревья, рассыпающуюся от одного прикосновения серую траву и неприятный холодный ветер. Работенка оказалась не из легких. Зато теперь ты вполне можешь считаться архимагом, раз в дуэли одолел лича. Минуэль медленно подошла к парню. Вот только мой папаша достиг этого уровня 40 лет назад. Обида и гнев звучали в голосе. Возможно, вот только с того момента он вряд ли делал еще какие-либо рывки в развитии. Он не выходит со своего материка, лишь отправляет подчиненных устраивать диверсии и уничтожать маленькие города с деревнями. Да и то, начал он делать это лишь в прошлом году. Даже так, я слишком сильно ему уступаю. Так еще он, если верить аналитикам, увеличивает резерв эфира от убийств, а два архимага, которые слишком много на себя взяли, стали отличным усилением для него. Нет, ну ты только вдумайся. К ним приходит сообщение о том, что кто-то смог захватить целый материк, перед этим подчинив немалую часть власть имущих и убив одного из сильнейших магов этого мира. И они такие: да мы сами раскатаем его в два счета. Подумаешь, сражаться придется против загадочного хранителя с черными крыльями на его территории, где точно запрятаны ловушки на подобный случай, и поблизости есть вообще не слабые подчиненные. Раз плюнуть, гениально же, блять, ты тоже не промах. Он забирает осколки душ от убийств. Тебе же люди сами их отдают перед смертью, хотя я так и не поняла, как это работает. К счастью, пропаганда действует, и люди верят в тебя. И то верно. Ладно, не стоит загонять себя. Парочка постояла в тишине еще несколько минут, после чего они услышали удары крыльев. Слишком большой для своей расы, под 2 метра в холке, ворон спустился с неба, приземлившись возле мужчины. У него к лапке был привязан деревянный тубус с рунами по всей поверхности, защищающий содержимое от любых невзгод. Письмо, раз послание передают таким образом, а не через сферу, то дела принимают серьезный оборот. Последнюю ведь можно перехватить при должном умении, в отличие от ворона, который мысленным импульсом легко сожжет послание в случае опасности, да и догнать его будет нелегко. Минуэль напряженно смотрела на гонца, параллельно с этим вытаскивая из тубуса письмо и начиная его читать про себя. «Ну что там, дела плохи, нужно возвращать на базу». «Что произошло?» Беспокойство поглотило Алекса. Посреди континента смерти открылся огромный портал, в который двинулась вся нежить, даже та, что находилась у нас. Звучит хорошо, а на деле? Да, это означает, что сдерживать нас больше не нужно. Акинрил достаточно подготовился и теперь готов открыто бросить вызов. Но Акинрил все равно не пойдет к нам. Именно мы должны убить его, а не наоборот, и он это отлично понимает. В разговор вмешалась Филия. К сожалению, ты полностью права, но перед этим нужно все обговорить с остальными архимагами. Остальными? Ху-ху, а ты быстро принял факт того, что теперь вы равны. Лукавый голосок хранительницы нисколько не смутил полукровку. Оставили шутки. Давай выдвигать. Дорога оказалась недолгой, так как освоить магию полета довольно легко, а кому-то она даже не нужна. Местом сбора являлась пустыня, а точнее, оазис, расположенный посреди нее. Здесь было много сияния, порядка и даже жизни, так как под песками росли бесчисленные растения и мелкие насекомые. Все сошлись на мнении, что именно здесь сила Акинрила, если тот решит неожиданно напасть, будет на самом минимуме. Да и Филия нашептала, что тьма не сможет увидеть здесь ничего. Около озерца с кристально чистой водой стоят широкий деревянный стол, растущий буквально из земли. Стулья, покрытые редкими лианами, также были из дерева. Под ногами стелились ковры цветов с самыми разнообразными фомами. Приятный запах пыльцы заполнял поляну, пока пчелы летали везде, но на определенном расстоянии от собравшихся существ, чей серьезный вид портил всю красоту картины. «Думаю, все уже знают, что войска смерти уходят», — молодой орк неторопливо озвучил свои мысли, — «однако это не значит, что мы победили. Скорее наоборот, настоящая война только начинается. Уже сейчас диверсии нашего врага бьют сильными ударами по всем нашим территориям. Альянсу спасителей пора взяться за дело. Если считать только континенты, жители которых здесь собрались, то их число равно 5. Из 13 засело на 9, но один из них уничтожили не мертвые, а еще один полностью принадлежит Акинрилу. Еще 2 находятся слишком далеко и там считают, что можно оставить все на остальных, поэтому не даже обращают внимания на происходящее. Да те вечно враждуют, так еще настолько, что даже теоретического объединения быть не может. Как итог, здесь сидят 18 архимагов, 5 императоров и несколько десятков глав крупнейших организаций. Самые влиятельные персоны мира собрались в одном месте. Раньше, безусловно, их общий противник, кем бы он ни был, пал в ту же секунду от огромной боевой мощи. Теперь же им всем пришлось прибыть сюда ради одного хранителя, родившегося относительно недавно. Плохая шутка, от которой здесь никто не засмеется. Я предлагаю приготовить ответную атаку. Одну, решающую. В отличие от нас, Чернокрыл растет бешеными темпами, и если не убить его сейчас, то потом шансы на успех приблизятся к нулю. Орк продолжал говорить, пока руку не подняла темная эльфийка, чьи черные глаза скучающе смотрели по сторонам. «Прошу простить, лорд Вай, но, если я не ошибаюсь, наша дорогая посланница, Филье, говорила, что у него еще в запасе до 20 лет. То есть нам ничего не мешает планомерно зачищать его земли, не рискуя своими жизнями. Очевидно же, что паренек хочет поубивать нас по одному, чтобы увеличить резерв, так зачем давать ему такую удобную возможность, нападая напрямую? К сожалению, враг тоже не глуп. Если его диверсии продолжатся, то очень скоро наступит мировой голод и нехватка материалов, даже если учитывать горы трупов, которые будут оставаться после каждого нападения. Собирай, заключил зеленокожий маг. Значит, иного варианта нет? Спросил один из императоров людей. Увы. Тогда, коли уж мы все поняли, что нападать придется в лоб, давайте составим план. Бесчисленные споры, иногда граничащие с драками, стали неотъемлемой частью разговоров. Никто не хотел подставляться в предстоящем походе, ведь стоит им победить, как все вмиг забудут о всех словах и обещаниях вечной дружбы. Лишь единицы искренне хотели одолеть Акинрила любой ценой, не ради себя, а ради остальных, ради этого мира. Жаль, однако подобных патриотов оказалось слишком мало, чтобы покрыть все опасные и избегаемые остальными места. Вот только по итогу, путем договоренности и угроз, каждый получил определенное назначение. Фух, теперь, полагаю, все свободны. Как и договаривались, мы встречаемся в порту Ганош ровно через месяц. Только от нас зависит судьба этого мира, не забывайте о данном факте. После последнего слова Вай на своем стуле ушел прямиком под землю, ближе к корням, по которым он уже мог спокойно передвигаться, как на лифте. Просто архимаг жизни, ничего необычного. Собравшиеся как будто только и ждали этих слов, ибо за рекордное количество времени округа опустела. Алекс быстро шагал по пустыне, приближаясь к двум девушкам, лежащих в своих крыльях на песке. Две хранительницы подняли головы и посмотрели на прибывшего лидера. «Ты наконец-то вернулся. Прошло почти полдня с начала ваших переговоров». Панураэль взбодрились после долгого сна. «Извини уж, но иначе нельзя. Каждый из них является невероятно влиятельной персоной, поэтому приходится учитывать их мнение. Да и угадаю». Почти все стремились максимально избежать затраты опасности. Минуэль спокойно задала вопрос, на который даже не нужно было отвечать. «Предлагаю собирать остатки вашей расы. По моей просьбе Альянс передал всех сородичей, кто только был у них в рабстве или плену. Думаю, толку от них окажется не так много. Сейчас в бой решают даже не верховные магистры, а обладатели наивысшего ранга». Опытная разведчица с усмешкой озвучила вердикт. «Не преувеличивай. Помимо главного злодея есть и его подчиненные. Вот против них войска и собираются». «Да, подчиненные». Грусть слышалась даже через ментальные волны. «Хватит уже вспоминать о них. Сколько лет прошло, а ты никак не забудешь. Они наши враги, Минуэль, враги. Перестань жить прошлым». Слабое раздражение захватило взрослого парня. «Полностью согласна. Именно мы, твоя семья. Или уже забыла, как Акинрил чуть не убил тебя, когда ты решала высказаться против его мнения». Вторая особа высказалась по поводу возникшего спора. «Все, закрыли тему. Давайте лучше возвращаться к остальным». Под осуждающие взгляды разведчица поднялась с крыльев и взлетела вверх, между тем продолжая думая о минувшем разговоре. «Я отлично все помню, но, похоже, даже спустя годы дорогой брат не покинул мое сердце. Какая же я все-таки жалкая». Оговоренный месяц промчался за миг. Теперь в порт Уганош собрались сотни гигантских кораблей, в которые загружали воинов, магов, командиров и всех тех, кто поможет в этой войне. Красивый вид, не правда? Смотрящий на океан, по которому бегали лучики света, отсвечивающие прямо в глаза, Алекс вздрогнул от неожиданности. Обернувшись на голос, парень увидел знакомого орка, что стоял с правой стороны. «Лорд Вай, прошу простить, не заметил вас». «Хох, это я уже понял. Слушай, не хочу мешать, но у меня к тебе один важный вопрос». «Какой же?» — слегка насторожился мужчина. «На что ты готов ради победы?» «А, так вы об этом». «На все. Может, вы не знаете, но у меня есть приемная дочь. Еще и Панураэль является моей дорогой женой. Ради их счастья я готов убить любого, даже самого себя». «Тем временем, Акинрил хочет разрушить этот мир, что вразрез идет с моими целями», — серьезный тон давал собеседнику ясно понять, что сказанные слова – не пустой звук. «Тогда клянусь вам, что в случае вашей смерти я прослежу, чтобы ничего с ними не случилось. Поэтому можете двигаться вперед спокойно, лорд Алекс, новый архимаг». Последнее предложение старый орк произнес со слабой добродушной улыбкой на лице. «Спасибо вам, лорд Вай». Полукровке стало гораздо легче от таких слов. Резко, в один момент, все маги перепуганно развернулись в одну сторону. С севера поднималась ярчайшая звезда, которой, однако, там быть не должно. Это был энергетический фон, витающий вокруг кого-то, значительно превосходил любой другой, виданный когда-либо. «Готовьтесь, у нас незваный гость». Все, кто мог летать, устремились навстречу с неизвестным, личность которого удалось немного обрисовать после приближения. Этой звездой оказалась невысокая девушка с пшеничными волосами и голубыми глазами. Белые доспехи плотно покрывали все ее тело, оставляя открытой только голову, и лишь потому, что шлем с двумя перьями по бокам находился в руке прибывшей. Буду говорить откровенно, мне плевать на всех вас, но у нас общий враг, поэтому мы пойдем вместе. Гордый девичий голос слышал каждый. Тогда прошу о личном разговоре. Я должен быть уверен, что мы на одной стороне. Вопреки слабому страху, зеленокожий архимаг решился устанавливать свои условия. Жанна, а это была именно она, закатила глаза от такой дотошности со стороны вынужденных союзников, но согласилась на беседу. Отлетев в сторону, пару переговорщиков окружил незримый барьер, препятствующий любым вмешательствам извне. Звуки же не выходили за его границы, поэтому тем, кто стоял снаружи, нельзя было услышать, что происходит внутри, однако верно и обратное.